Гюнхильд и Фрида говорят, что пока братец жил, — прибавил Лавренс, — она плакала все время, если думала, что никто не глядит на нее. — Помоги мне, Боже! — тихо вымолвил Эрленд. — Неразумный я был человек. Они ехали долиной, оставляя позади себя ленту реки. Эрленд заботливо прикрывал мальчика полой своего плаща. Лавренс дремал, временами впадая в забытье. Он чувствовал, что от отца пахнет, словно от бедняка. Ему смутно помнилось, как в раннем его детстве, когда они еще жили в Хьюсабю, отец по субботам выходил из бани, держа в руках какие-то маленькие шарики. От них шел удивительно душистый запах, и в ладонях, и одежде отца еще долго сохранялся потом этот тонкий нежный аромат. Конь Эрленда шел скорым ровным шагом. Здесь, внизу, над вересковыми пустошами, стоял непроницаемый мрак. Сам того не сознавая, Эрленд примечал дорогу. Узнавал меняющийся голос реки там, где Логин бежал по ровному месту и где он низвергался с уступов. На скалистых плоскостях искры летели из-под лошадиных копыт. Когда тропинка углублялась в сосновый бор, Сутин уверенно ступал между спутанными корнями деревьев и мягко хлюпал копытами по маленьким зеленым лужайкам, испещренным проточинами от стекающих с гор ручьев. К рассвету он поспеет домой. Это будет в самую пору. В его памяти все время всплывала та далекая, голубоватая, лунная и морозная ночь, когда он летел в санях по этой долине. Позади сидел Бьорн, сын Гюннара, с мертвой женщиной на руках. Но воспоминание это поблекло и стало далеким. Далеким и призрачным казалось все, что рассказал ему сын. Эти события в долине и нелепые слухи о Кристин. Он тщетно силился думать о них. Впрочем, когда он окажется дома, у него достанет времени принять решение, как ему следует действовать. Теперь же все отступило куда-то далеко. И осталось одно лишь смятение и страх. Сейчас он увидит Кристин. Он так ждал ее. Так ее ждал. И нерушимо верил, что в конце концов она все-таки придет. Пока не узнал, каким именем она нарекла их сына. В предрассветных сумерках из церкви расходились прихожане, отстоявшие обедню, которую служил один из хаммерских священников. Те, кто вышел первыми, видели, как Эрлен, сын Николауса, проскакал по направлению к своей усадьбе и передали новость остальным. Возникло легкое замешательство, и пошло великое множество разных толков. Люди потянулись с церковного холма вниз к развилке дорог и кучками толпились там, где отходила дорога на Йорюнгорд. Эрленд въехал на двор своей усадьбы в тот самый час, когда побледневший серп луны соскользнул между облаками и гребнем гор. Перед домом управителя он увидел небольшое сборище, то были родичи и друзья Яртрюд, оставшиеся на ночлег в ее доме. Заслышав стук копыт, на двор вышли и другие мужчины, стражи, которые провели ночь в нижней горнице жилого дома. Эрленд осадил коня. Свысока, оглядев собравшихся крестьян, он спросил громко и с издевкой. «Не как в моей усадьбе сегодня званый пир, а я и не слыхал об этом. Но, может быть, статься вы не затем собрались здесь с позаранку, добрые люди?» Ответами ему были хмурые и гневные взгляды. Стройный и изящный сидел Эрленд на своем тонконогом иноземной породы жеребце. У Сутина была когда-то грива, подстриженная торчком, теперь она висела спутанными космами, в ней появились сивые нити, да и вообще хозяин, как видно, не холил коня. Но глаза жеребца беспокойно вспыхивали, он нетерпеливо переступал на месте, прядал ушами и вскидывал изящную маленькую голову, так что брызги пены летели во все стороны. Сбруя была когда-то красного цвета, а седло было украшено золотым тиснением. Теперь эта сбруя выцвела, потерлась и была не однажды чинена. Да и сам всадник был одет не лучше нищего бродяги. Из-под простой черной войлочной шапки выбивались пепельно-белые пряди. Седая щетина покрывала бледное, изрытое морщинами, длинноносое лицо. Но он держался в седле совершенно прямо и, высокомерно улыбаясь, сверху вниз глядел на толпу крестьян. Он был молод, вопреки всему, и по-прежнему горделив, как вождь. И жгучая ненависть вспыхнула в них к этому чужаку, который упрямо не клонил головы, хотя навлек такие бедствия, горе и позор на тех людей, которых они чтили, как своих вождей. Однако крестьянин, первым взявший слово, ответил, сдерживая гнев. «Я вижу, ты встретил своего сына, Эрлинд. Тогда, верно, тебе известно, что мы собрались сюда не на званый пир. Дивлюсь я, как у тебя хватает духу шутить в подобном деле». Эрлинд бросил взгляд на ребенка, который все еще спал, и голос его смягчился. «Вы видите сами, что мальчик болен. А вести, которые он принес из поселка, повергли меня в такое изумление, что я принял их за горячечный бред. Кое-что ему, видно, и впрямь пригрезилось». Сдвинув брови, Эрлинд устремил взгляд в сторону конюшни. В этот самый миг из ее дверей вышел Ульф, сын Халдора, а с ним другие мужчины, в том числе один из его свояков, ведя за собой оседланных лошадей. Ульф бросил поводья и скорыми шагами направился к хозяину. «Наконец-то ты явился, Эрлинд, и мальчик с тобой. Хвала Иисусу и Деве Марии! Его мать не знает, что он убежал. Мы как раз собирались отправиться на розыски. Епископ освободил меня под честное слово, услышав, что мальчик один поскакал в Воге. Что с Лавренсом?» — в тревоге спросил он. «Слава Богу, что вы нашли мальчика!» — плача сказала Яртрюд. Теперь она вышла во двор. «А, это ты, Яртрюд?» — произнес Эрлинд. «Первое, чем мне придется заняться, это выставить тебя вон из моей усадьбы со всеми твоими приспешниками, чтобы и духу вашего здесь не осталось. А вслед за этой сплетницей я проучу каждого, кто посмел возвести поклеп на мою супругу». «Погоди, Эрлинд», — перебил его Ульф, сын Халдора, — «Яртрюд моя законная жена. Сдается мне, у нас обоих нет охоты оставаться под одной крышей. Но она покинет мой дом не прежде, чем я вручу моим своякам все ее достояние, приданое, свадебные и дополнительные подарки».